Железная логика. Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, официальный телеграм-канал Сергея Михеева называется «Сергей Михеев». Для ориентира там почти 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Переходите, подписывайтесь. И идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Начнем с очень хорошей радостной новости. Тяжелая ракета-носитель «Ангара-5» с разгонным блоком «Орион» после двух отмен во вторник и в среду взлетела с космодрома «Восточный». Прямая трансляция была на телеканале «Россия-24». «Ангара» наконец-то запущена для нашей космонавтики, которая в последние годы показывала, на мой взгляд, личный взгляд, все больше и больше отставания от других ведущих ракетных держав, потому что американцы там свои ракеты запускали, в том числе и частные, там одну за одной. Китайцы достаточно активно продвинулись. У нас были небольшие пробуксовки, но вот эта новость, конечно, для нашей космонавтики это важное достижение. В общем, все идет. Ну да, тем более накануне Дня космонавтики, да. Тут уже скоро-скоро будет, да. Вот, но да, я тоже рад этому, то, что она взлетела, потому что тут они несколько раз отменяли ее старт, и понятно, что там люди выражали обеспокоенность, там, вот, наши, так сказать, недоброжелатели хмыкали и так далее. Но вообще насчет отмены стартов, посмотрите, как это происходит у других стран, включая американцев, вообще это обычное дело. То есть это техническая, так сказать, процедура, да, вдруг что-то там, какая-то, так сказать, система показывает какое-то отклонение, там, раз... Вместо того, чтобы рисковать, там, не запускать там, во что бы то ни стало, там, вот сказали, что вот такого-то запустим, там, да, к такому-то съезду, значит, надо запускать. Да. Как раз наоборот, перестраховываются и не запускают. По погодным условиям, по, значит, системе, по системам там, всяким разным прочим. Я считаю, что это нормально, а вот и здесь нечего как бы, да, тоже лясы точить, потому что, опять же, последите за, вот, я говорю, запусками там, этих космических кораблей, там, аппаратов, ракет, носителей в других странах, и вы увидите, что это вообще обычная практика, так оно всегда и бывает. Вот, что касается того, что это, так сказать, тоже такой, судя по всему, этап, да, видимо, это так, хотя здесь, конечно, ясно, что лучше со специалистами говорить, но и есть такие проблемы в нашей космической программе. Мы, значит, не первые, вот, хотя как бы, все равно в любом случае мы в тройке находимся, да, ведущих космических держав в любом случае. Вот, я надеюсь, что будет это развиваться дальше. Ну, а еще в условиях жесточайших санкций, в условиях войны фактически, да, мы демонстрируем способность реализовывать и развивать нашу космическую программу. Я думаю, что это важно и с точки зрения фактической, то, что есть такая способность, да, но и с точки зрения тоже символической, да, как ни крути, вот, а у нас это есть, мы это можем. Это работает, да, и я надеюсь, что будет работать и дальше. Вообще, опять же, нынешняя ситуация, военная в том числе, да, она, конечно, непростая. И, в общем, на самом деле, война как таковая, она радости вызывать ни у кого, нормальных людей не должна. Но, с другой стороны, вы знаете, я уже об этом говорил еще в начале, так сказать, всех этих дел. Мне кажется, мы ко многим вещам бы важным не повернулись бы лицом, если бы не война. Ну вот, к сожалению, понимаете, конечно, хорошо бы учиться на чужих ошибках, конечно, хорошо бы все бы, так сказать, заранее все просчитать и прочее-прочее, но вот многие вещи, которые мы сейчас начинаем возрождать, так сказать, запускать по-новому или вообще осваивать с нуля, я боюсь, что многие из них, они так бы и стояли на месте, если бы не вот эта военная ситуация, если бы не ситуация санкций, жесткого давления, ну так получается, ну человек таков, ну что делать, да? Лучше бы, конечно, делать из этого вывод, но тем не менее, да, и возможно, в этом историческое, так сказать, есть историческое, так сказать, какая-то историческое значение того, что происходит. Надо повернуться к себе, к освоению своих территорий, к собственной безопасности, к культуре, образованию, производству, науке и технике. Вот. А в противном случае так бы и жили, как бы, вот в мысли о том, что, ну, вот продаем мы нефть с газом в Европе, там же покупаем их товары, точнее, покупаем как бы их товары, но в Китае. Вот. Ну и нормально, а что, собственно говоря, жужжать-то? Все нормально, как бы, все, так сказать, так и развивается. А на самом деле, такая, мне кажется, такая позиция, она тоже вела к постепенному затуханию. Стимулов к развитию нету. Вот, условно говоря, дырок набурили в земле, как бы, да, там, или лес попилили, как бы, завалили, как бы, это самое. Ну, и все купили, пошли, и все мы в шоколаде, да. Вот, ну, вот не хотите понимать по-хорошему, значит, будете по-плохому понимать. Все вело к потере компетенции, очень важно. Да, да, нет, так оно уже во многих, так сказать, отраслях, к сожалению, так оно и было. Вот. И здесь даже, понимаете, я помню, как бы в разных эфирах в прошлые годы, как бы, да, и всяких разных там дискуссиях я тоже про это говорил, тут даже и войны никакой не надо. Условно говоря, те люди, которые умели это делать когда-то, они постарели, умерли, заболели, как бы не могут, да, а новых никто не научил, и все. И не надо никакой войны, как бы никаких ударов, там, так сказать, там, и прочее, прочее. Вы просто перестали уметь это делать. И, кстати, вот сейчас, когда вот этот ВПК начали поднимать, да, вот на 3 смены, на 2 смены, и многие вещи, когда стали перезапускать, да, столкнулись с тем, что приходится 80-летних дедов просить приходить, как бы, да, и работать. Вот, эту ситуацию надо выправлять. Потихонечку она выправляется, то есть, как бы, с одной стороны, 80-летние деды, с другой, 20-летние, так сказать, выпускники институтов, вот. Не хватает среднего звена. Да, но потихоньку это будет выправляться. А если бы, условно говоря, как бы мы не обратили на это внимание, то это сдохло бы окончательно. Просто потихоньку, так сказать, незаметно сдохло бы и все. Поэтому я думаю, что, ну, то, опять же, так сказать, при всех трудностях, проблемах и ошибках, которые есть, все-таки вот поворот к самим себе, в этом смысле он тоже исторически важен. Да, об исторических параллелях и об истории, которая сегодня пишется, в том числе на линии боевого соприкосновения. Каждый день приходит сообщение, что от нашего Минобороны, что наши бойцы улучшают позиции, идет планомерная работа, что заставляет нервничать, естественно, Зеленского, его окружение. Я уже сообщал в прошлой половине часа, что, значит, он срочно примчался в Литву, где проходит вот этот саммит Триморья от Черного до Балтийского. Идея там, это саммит, группа неформальная, создана в 2016 году, когда были вот эти рассуждения, ну, некий такой буфер создать между Россией и цивилизованным райским садом. Вот эта идея продвигается. Зеленский, значит, что уже заявил, не успев, значит, снять куртку свою, главам заявил вот этих стран 12 Евросоюза. Сейчас главная задача — сделать все для укрепления нашей системы противовоздушной обороны. Пообещал он с кем-то подписать еще одно какое-то новое соглашение о безопасности, с кем именно, не уточнил. И накануне, значит, было опубликовано интервью в издании «Политико» с Зеленским, где он анонсировал, ну, не анонсировал, грезил неким новым контрнаступлением Украины. Сказал, что оно будет более успешным, чем предыдущее. Признал, что летом прошлого года, ну, не так все прошло, как мы планировали. Но вот сейчас вот мы дадим результаты. Но чтобы мы дали результаты, дайте нам оружие. Ну, людей мы сейчас подгоним по закону мобилизации, условно уже говоря. Да, понятно. Что касается там его этих вот этих обещаний, да, лучше бы он ехал тушить срочно Трипольскую ТЭС, которую, судя по всему, поразили наши ракеты. И которая... Пишут уже, что она окончательно уничтожена. Да, это... она окончательно уничтожена, да, она, так сказать, горела, но там было видно, что ее поразили так, что она сгорит полностью. Вот, это самое, которое давало там половину, а то и больше энергии в Киевской области. Вот. И к вопросу о ПВО. Ну, не работает твое ПВО. Ну, где-то оно работает. Нельзя сказать, что оно не работает совсем. Но оно не работает. То есть, на самом деле, возможности прикрыть всю территорию Украины и все важные инфраструктурные объекты абсолютно и стопроцентно у Зеленского нету. И тут еще такая штука есть. В общем-то, ему поставили достаточно хорошие комплексы «Патриот», но оказалось, что их возможности ограничены. По крайней мере, там, что касается наших гиперзвуковых ракет, мы несколько раз продемонстрировали поражение и этих комплексов, и поражение объектов, да, которые они прикрывали. А вот эти комплексы в первую очередь прикрывали Киев, там, да, вот этот самый аэропорт, не Борисполь, а Жуляны. Вот, и это самое. Ну, они и этот прикрывали, да, и вот этот вот квартал, так сказать, резиденции, где они там все живут. Вот, и, в общем, дали понять, что на самом деле, как бы, они тоже под угрозой. Не знаю, как по мне, так я бы давно бы размолотил все эти кварталы, все эти Жуляны, как бы, все эти администрации, так сказать, их вообще все, что есть, как бы, чтобы он вообще никуда не ездил. Летал. Опять вот он поехал. Вот как он поехал? Зачем мы дали ему поехать? Не надо было давать ехать. Но в любом случае, да, проблема с ПВО существует. И, судя по всему, как бы закрыть ее полностью будет сложно, даже если американцы сейчас одобрят пакет помощи. Потому что такое количество зенитных ракет и такое количество комплексов, которые нужны для прикрытия всей территории Украины, у Запада просто нет. Физически просто нет, да? То есть они не могут в таком количестве, так сказать, поставлять туда эти зенитные ракеты для того, чтобы прикрывать огромную, в общем, достаточно территорию с огромным количеством инфраструктурных объектов. Вот, их просто нету. Это первое. А второе, что касается обещаний какого-то нового контрнаступления, ну, на мой взгляд, это все-таки пиар какой-то, да? Почему? Потому что, опять же, вот нынешний закон о мобилизации, ужесточающий мобилизацию, он показывает, что еще личного состава не хватает. А ведь с мобилизацией, с любой мобилизацией, да, с ней какая проблема-то? В первую волну уходят лучшие, во вторую уже хуже, в третью еще хуже, в четвертую еще хуже и так далее, и так далее. А времени готовить их там, да, условно говоря, натаскивать и прочее-прочее, его, ну, категорически не хватает. Поэтому, если у Зеленского не получилось то, что задумывалось, и хорошо, между прочим, достаточно надежно готовилось год назад, то оснований для того, чтобы, например, скажем, рассчитывать на что-то сейчас, еще меньше. Там, ну, условно говоря, если брать там нынешнее лето, да, как ориентир, да, ну, а когда? Вот наступление того лета готовилось, ну, месяца 4, не меньше, да, не меньше, как бы, да, сейчас вот лето уже, считай, наступило, вот, почти что, да, по крайней мере, в тех краях гораздо теплее, чем, так сказать, да, чем даже в Москве, да, ну, и в этой широте, поэтому считай, что лето там уже есть, там, да, ну, и что, когда ты собрался там что-то готовить, то есть, мне кажется, это все в основном такой духоподъемный трындеж, в основном. Ну да, учитывая дыры на фронте со стороны Украины и там затыкание этих дыр экстренных, готовить еще некое контрнаступление действительно выглядит как, ну, опять, крич попрошайки, дайте, дайте, дайте срочно, иначе вот, значит, мы не проведем новое контрнаступление. И по поводу патриотов, главный укродипломат Кулеба насчитал, что 100 свободных вот этих систем есть. Он все посчитал уже. Он пересчитал, говорит, у вас 100 свободных есть, дайте хотя бы 26, но на первый раз дайте хотя бы 6-7, вот, вы это как бы легко можете сделать. А 6-7 знаете для чего? Вот для этого места, где они там все живут. Да? Да, и для вот аэропорта, так сказать, через который они... Там они пользуются им, так сказать, ну, то есть прикрыть вот эту задницу, где они там живут все. Ну, там было сказано, что те, которые прикрывали Киев, мы их перебросили ближе к линии фронта, правда, не уточнил. Да ладно свистеть, ё-моё. Вот, они же не раскрывали, а сколько патриотов-то уже сгорело. Они эту информацию, наши видеоподтверждения есть, они эту информацию не раскрывают. Но так или иначе, Кулеба давал интервью в «Вашингтон-Пост». Вот достаточно активно сейчас украинские СМИ цитируют это интервью, что есть у вас свободные патриоты, дайте хотя бы несколько, но он их брал на слабо. Типа, вот как он им в статье говорится, такая мощная военная структура, как НАТО, не может найти 6-7 патриотов для нас, для украинских патриотов. Ну, как такое может быть? Угу. Вот. И пригрозил им, вот, что в статье говорится, что моя, Кулеба, добрая дипломатия не сработала. Теперь я планирую жестко просить от Запада системы ПВО «Патриот». Единственное, это цитирует перепечатку из «Вашингтон-Пост». Я посмотрел статью, жестко просить я не нашел, но так или иначе фраза уже разошлась. Ну, само по себе абсурд, да, жестко просить. Либо просить, либо требовать. Ну да. Вот, он сказал, ну, более-менее так расплывчато, что я свою риторику ужесточу. Да, вот. Ай-яй-яй, так сказать, вот. Как страшно. Пригрозил. Дело в том, что нечем грозить, вот в чем дело. Вот этот, значит, момент очарования... Зеленским, да, момент, так сказать, очарования Украины, момент вот этого наибольшей эйфории по этому поводу, он уже прошел. Он уже прошел, и мне кажется, он как раз вот соответствовал лету прошлого года, как бы, и вот этому, так сказать, пресловутому наступлению и так далее. Вот это, тогда вот был пик, так сказать, кульминация этих вещей. Сейчас вся вот эта романтика, так сказать, проукраинская, она явно идет на спад. И ничего с этим поделать невозможно. Это раз. А второе, ну, конечно, всерьез никто на Западе не верит в то, что... Они, конечно, понимают, что поражение Украины — это серьезно будет для них, вот, но, в общем, они, конечно, не верят в то, что там, условно говоря, там, Россия там пойдет куда-то дальше. Вот. Я думаю, что они в реальности они в это не верят. Вот. То есть где-то тоже аргумента этого на самом деле нету. А все остальное, как бы, это ни о чем. Да, вот это вот, типа, он посчитал, сколько у них там патриотов, дайте это. Я думаю, что в итоге это только в раздражение уже будет переходить, да, но и потом, опять же, немножко Кулеба здесь как Остап Бендер, знаете, когда там он забирал этот стул у этого поэта неудавшегося, он там сказал там, типа, и я говорю, последний раз предупреждаю, больше я предупреждать не буду, ну а что ты сделаешь-то, вот Кулеба, ну и что ты сделаешь, да, скажешь, что нам хана, Вот, ну как, непонятно, да, то в одном месте Зеленский говорит, что мы фактически уже готовим новое контрнаступление, а в другом месте Кулеба говорит, что, ну, слушайте, если вы не дадите, нам хана, фактически, да. Вот, то есть такая рассогласованность. Ну, понятно, что просить они будут, и понятно, что шансы на то, что им что-то кто-то даст, они есть. Вот, ну, что ж, так сказать, да. Но в общем и целом ситуация, конечно, она потихоньку деградирует для Украины, это точно. Ну, кстати, просители от имени Зеленского уже за океаном не привечают. Тут была достаточно интересная история. Ездил в Штаты глава МИД Британии Кэмерон. Он встречался с Трампом, пытался надавить. Мы про это говорили. Потом у него была запланирована встреча со спикером Конгресса США Джонсоном. А Джонсон его не пустил. Не нашел, значит, 5 минут в графике, чтобы встретиться с министром иностранных дел Великобритании. И была карикатурка в британских СМИ. Кэмерон стучится в дверь к Джонсону. Вот, к вам, господин Джонсон, а оттуда, а кто это? Да, не, ну они не хотят, они тоже, даже англичанам не показывают их место. Что там говорить про каких-то украинцев там или еще кого-то, я не знаю. Вот, ну а с Джонсоном, да, ну, дело в том, что Джонсон там, он тоже между молотом и наковальней. Потому что, с одной стороны, давят демократы, с другой стороны, республиканцы его резко критикуют за то, что он, в общем, пошел на уступки. Вот он там собирается какие-то там компромиссные пакеты обсуждать, что-то, так сказать, вот он тоже, значит, предатель. Но это тоже обычное дело для такой позиции, да, вот, ну и поэтому... На всякий случай, чтобы не подливать масло в огонь, как бы, да, ну и нафиг этого Джонсона. Что он скажет, то есть этого Кэмерона, там, что он скажет от Кэмерона, уже понятно, как бы, да, ну и что там это, что, так сказать, что время тратить. Но, тем не менее, в НАТО по-прежнему настроено агрессивно. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью, что Украина защищает себя, когда наносит удары по мирному Белгороду. До этого говорили, что было некое негласное соглашение не наносить удары западным оружием по старым территориям России. Но Столтенберг сейчас говорит, а вот бомбите, что хотите. Вот у меня тоже какие-то опасения возникли. Не получится ли так, что все это сделано под поставку дальнобойных западных ракет, помимо Storm Shadow, там Taurus они вымогают, еще что-то. А так МСА американцы поставляют. Не получится ли это, что это, ну, некое разрешение дано киевскому режиму, в том числе и западное оружие, применять, бить по дальним территориям без каких-то последствий санкций со стороны союзников Киева? Ну, получится или не получится, да, мы будем проверять по ходу дела, да, ну и, конечно, если вдруг действительно такие ракеты начнут, так сказать, лететь в нашу сторону, ну, ясно, что ситуация серьезно обострится, но здесь надо понимать, что, ну, то есть нам нужно будет и противодействовать, но и думать о том, так сказать, как ужесточать свои ответы, ужесточать напрямую, я говорю, вот тот же Зеленский, так сказать, куда-то поехал, там, какой-то Столтенберг что-то говорит, но здесь надо понять, что не Столтенберг, конечно, решает, не он здесь принимает решение, как бы, и он вообще, как бы, ну, по большому счету, просто ширма. Вот, для всех этих вещей. А так, есть ситуация, при которой, опять, вот я говорю, мне кажется, у них внятного плана действий дальнейшего нет. Они находятся на определенной развилке. Очень сильно, значит, зависит от предвыборной ситуации в США, и пока не могут понять, а что же им дальше со всеми этими делами делать. Потому что, опять же, ну вот, предположим, опять же, даже вот, ну, если исходить там из предвыборной этой самой, ну вот сейчас вот они, предположим, поставят, значит, какие-нибудь дальнобойные ракеты для Украины. Значит, проблему нанесения поражения России это не решит? То есть, грубо говоря, можно ли с помощью этих ракет нанести России военное поражение? Нет, нельзя. Но, значит, проблему, значит, ущерба для мирного гражданского населения это обострит и ужесточит позицию самой России. А вот что из этого дальше-то? То есть дальше они все ближе и ближе, так сказать, к чему подкатываются? То есть даже тут простой расчет. А зачем? Ну, поставили, а дальше-то зачем? Чтобы, так сказать, принудить Россию к чему? То есть, ну, это да, в нашей логике, по крайней мере, да. Вот, то есть, возможно, всякое, к сожалению, да. Но вот, если честно, я не очень там понимаю, если чисто логически рассуждать, какой, по большому счету, в этом сейчас смысл, учитывая то, что, ну, ситуация вокруг Украины становится все менее однозначной. Это все менее, так сказать, однозначно даже для тех же американцев. Потому что это вынудит Россию, например, спровоцирует Россию на ужесточение позиции. И дальше что? Дальше, так сказать, готова ли Америка к большой войне с Россией? Ну, нет, не готова. Вот. Какие-то принесет очки, например, скажем, тому же Байдену? Да никаких. Вот если откровенно. Никаких, потому что, как однозначно, это даже вот вам не удары по ядерным объектам Ирана. Mm-hmm. Вот, потому что никакого однозначного эффекта, плюс, ну, такого плюсового там, Байдену перед выборами это не даст. Это, наоборот, может даже создать большее количество проблем, как, например, тот же теракт в Крокусе, как бы, да, от которого американцы ногами и руками отпихиваются и даже вот, не хотят про него говорить, не хотят, так сказать, говорить о том, сколько там жертв, а это фактически массовое убийство. Да? А почему они от него отпихиваются? Потому что если начать даже просто писать про это, да, то станет, ну, как бы это не сыграет на пользу американским властям. Сколько бы они ни говорили, что это ИГИЛ там, и прочее, прочее, все равно подозрение в том, что, так сказать, американцы могут быть к этому причастны, оно есть и в американском обществе. Поэтому, если честно, как бы, да, вот, на мой взгляд, поставка таких ракет не решит никаких целей, а только, ну, а только усложнит ситуацию. Вот и все. Ну, еще не укладываются в голове удары ВСУ по Запорожской АЭС. Сегодня два внеочередных заседания по этому поводу. МАГАТЭ проводит, и Совбез ООН собирается. Не знаю, Совбез будет ли само мероприятие пройдет или нет, но так или иначе, сейчас это самая острая повестка. Сейчас новости, затем продолжим. Железная логика. 12:34. Продолжаем программу. МАГАТЭ сегодня проводит экстренное заседание из-за атак на Запорожскую атомную электростанцию. Заявки подали сначала Россия на проведение заседания, затем от Украины поступила такая просьба. Накануне директор по коммуникации АЭС комментировал, что миссия МАГАТЭ фиксирует атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Информация уходит в штаб квартиру, но в самой штаб-квартире МАГАТЭ в Вене пока не указывают, откуда прилетают. Ну, мы про это говорили, откуда прилетают эти беспилотники. Тем не менее, угроза, она действительно есть, она существует. Удары наносятся уже по куполам реакторов. А цели ударов киевского режима по Запорожской АЭС, они как-то поменялись, потому что после того, как она перешла под контроль наших специалистов, были тоже удары, бомбежки там и из минометов обстреливали. И сейчас прошло уже достаточно много времени. Тогда было, ну, некое предположение, чтобы выдавить нас оттуда. Сейчас вот разрушить, чтобы сделать там мертвую зону. Да, трудно сказать, какие там цели, как бы, да, потому что, мне кажется, тоже иногда мы немножко переоцениваем степень там спланированности всего того, что происходит. Мне кажется, они что могут, как бы, то и делают. Соответственно, вот, как бы, в том числе это может быть даже и просто от злобы происходит, да. Вот. Ну, давайте как бы навредим по максимуму, а там вообще видно будет, там трава не расти. Вот. Ну, не знаю, может быть, опять же, там попытаться обвинить Россию в том, что она сама все взорвала. Хотя сейчас, вот, в случае чего, никто в это дело не поверит, да. Вот. Ну, и вообще, в принципе, конечно, совершенно безответственное поведение, что называется, да, потому что рядом находится огромный город Запорожье, да, но и в случае этого самого, значит, заражения, которое находится под контролем украинской власти на сегодняшний день, в случае заражения, ну, не знаю, там будет действительно какая-то гуманитарная катастрофа. Но может быть, единственное, что вот, да, попытаться, опять же, все свалить на нас и привлечь внимание, значит, Европы, вот, мол, дайте оружие. Ну, хотя, я говорю, там логики в этих конкретных действиях, их, на мой взгляд, все меньше и меньше. То есть она, конечно, есть, она отчасти все та же, но, по большому счету, ее все меньше и меньше. Может быть, спровоцировать нас на то, чтобы мы, как бы, нанесли удары по их там атомным электростанциям. Не знаю, трудно сказать. Вот я вот затрудняюсь вот однозначно сказать, какая здесь конкретно логика. Тут опять же, ну, знаете, вот, например, скажем, да, они вот нас тоже там пытаются засыпать беспилотниками в приграничных областях. Ну и что, вот какая здесь цель? Они думают, что эти области что, как бы сдадутся или что-то, а Россия, так сказать, сдастся или что? Вот все как бы испугаются и разбегутся? Нет. Ну а какая цель? Ну такая цель, вот, что могут, то и делают, по большому счету. Ну, посмотрим, чем закончатся эти заседания МАГАТЭ. И еще раз напомню, сегодня Совбез ООН тоже по этому вопросу собирается. Если не заблокируют англосаксы это самое мероприятие. Другие мероприятия, против которых взбунтовались уже и Венгрия, и Словакия, планируются в Евросоюзе. Вчера Европарламент одобрил, несмотря на то, что не было полной поддержки, новую европейскую политику в области миграции и предоставления убежища. Часть вот этой новой европейской политики по миграции – обязательное перераспределение нелегальных беженцев. Этот пакт, он рассматривался почти 10 лет с момента первой волны мигрантов, когда там в Сирии были столкновение. И тогда Меркель бегала с круглыми глазами, что делать, у нас там наплыв мигрантов. Вот. Но тогда как бы они как беженцы пребывали. Сейчас нелегальные мигранты. И Евросоюз говорит, что да, мы будем ужесточать контроль, усиление контроля на внешних границах, там более эффективное выдворение, но пока все это будет проходить, давайте мы справедливо распределим мигрантов по разным странам. Вот, тебе столько, а потом мы уже будем разбираться. Значит, первое, возмутилась Венгрия, глава МИД этой страны Петер Сиарто сказал, что Венгрия не будет впускать нелегальных мигрантов, несмотря на новый пакт ЕС, то есть будет его просто саботировать. И сегодня его коллега из Словакии тоже подтвердил, что мы опровергаем вот этот самый европейский пакт, и мы против требования расселения на нашей территории нелегальных мигрантов. В общем, сказали свое жесткое «нет». Угу. Не, ну тут как бы два традиционных тезиса от меня, как бы они очень простые. Ну, первое, вот все-таки проблема миграции явно потихоньку пожирает Евросоюз. И их надежды на то, что у них есть какие-то там такие, так сказать, супер-пупер универсальные ценности или какие-то очень умные социальные технологии, которые позволят им все это дело как бы вот, значит, ассимилировать, перемешать, так сказать, да, всех очаровать своими европейскими ценностями, они проваливаются. Ну, откровенно говоря, провалились, да. Миграционная политика европейцев, она просто тупо провалилась. Не могут они, значит, ни мультикультурность эту обеспечить, не могут они ни ассимиляцию эту обеспечить, и не могут они вообще дальше, так сказать, понять, а что с этим дальше делать. То есть их все больше и больше и больше. Вот, и при этом, несмотря на то, что они вроде как едут там искать лучшей жизни, вот, параллельно с этим они просто там начинают навязывать там собственные нормы поведения, создавать такие государства в государстве, увеличивать террористическую опасность и так далее. Да? Для нас это важно почему? Потому что мы довольно долго, 90-е, нулевые, там, 10-е, все друг друга убаюкивали, что вот, мол, посмотрите, Европа, значит, в Европе миграция, в Америке миграция, ничего страшного, смотрите, как они хорошо живут. А они хорошо живут за счет тех старых заделов. А вот нынешние эти все эти самые волны миграции, они будут пожирать и их благосостояние, и сейчас это так и происходит. Да, поэтому здесь вот эти вот, значит, снимать кальки с европейских техник, да, давно пора, уже надо забыть это. А сейчас, на самом деле, в значительной степени все равно еще у нас все вот эти ассимиляционные программы, это просто тупо переписки, так сказать, с европейских там документов и прочее. Здесь надо переоценивать эти вещи однозначно. Это первое. Второе, что касается раздора в Евросоюзе. Ну и хорошо. Ну, хорошо, так сказать, да. Вот видите, как бы эта миграционная тема, во-первых, сама по себе конфликтная очень, а во-вторых, пусть они там ссорятся, ругаются, потому что все это, в общем, расшатывает саму по себе архитектуру Евросоюза. Несогласных будет все больше, на самом деле, потому что негативные вот эти аспекты, связанные с миграцией, они будут только нарастать, потому что она сама по себе очень конфликтная, эта тема, в любом случае ничего с этим не поделаешь. Вот, а значит, будут расшатываться вот все эти европейские механизмы, как бы, да, вот эти, вся эта солидарность, противоречий будет все больше и больше и больше, вот, и с этим будет все сложнее работать, потому что принимать это все равно сложно. Там, чем дальше, тем больше, так сказать, и население, и правительство этих стран будут от этого отпихиваться, отталкиваться, да, а способ один только, изоляция и все, да, вот, свои границы защищать. Третье, кстати говоря, что касается там стратегических последствий, ну, вы знаете, вот это вот накачивание Европы мигрантами, кстати говоря, на мой взгляд, оно потенциально, значит, снижает вообще способность Европы, в том числе к противостоянию с Россией. Вот, потому что вот мы все тут рассуждаем, сейчас вот они, так сказать, возьмут, да как пойдут на Россию. Нет уже той Европы, которая была там, условно говоря, даже в 20 веке. Ее нету. Вот это, в том числе проблема миграции, ее изменила, так сказать, до такой неузнаваемости, что она в реальности как бы становится все менее и менее дееспособной. Вот. Но чтобы представить себе, например, массовую мобилизацию там, в Европе, да, для того, чтобы там, спасать Украину, ну, не знаю, я считаю, что это уже сейчас невозможно. Это уже сейчас невозможно, да, потому что по всяким разным причинам, начиная, так сказать, от их вот такого расслабления, как бы, и заканчивая вот теми проблемами, в том числе, которые миграция вызвала, невозможно. Мигранты воевать ни за какую там Европу не будут. Вот хотя могут сказать, да, оружие давайте, так сказать, а воевать не будем, да. Вот, а сами, так сказать, все это само европейское население, им нужна ли какая-то сверхмощная идея, которой сейчас нету, или огромное количество денег, да и то, вряд ли это получится. Вот, ну а так, в целом, эти противоречия будут только нарастать. Пока вообще там не видно конца и края, они вот все собирают какие-то саммиты, что-то решают, но в реальности вот даже то, о чем вы сейчас сказали, то, что вы сейчас прочитали, что они решили? Они на самом деле говорят, как это решать, мы ни хрена не знаем. Давайте пока их просто распихаем, так сказать, по углам, немножко размажем, а там видно будет. А что будет видно? Что будет видно? Защитить себя от этого потока они не способны. Да? Раз. Второе. Они слишком много там насоздавали и наговорили такого, значит, у себя в Евросоюзе, что продолжает привлекать туда миллионы и миллионы, это сотни тысяч этих мигрантов. Да? То есть отказаться от этого они тоже пока не могут. То есть она не достигла такого критического уровня, чтобы они сказали, все, ша. Мы, короче, поняли вот все вот эти наши ценности, все это лабуда. На самом деле мы с этим не справляемся. Тоже пока вот до этого они там признать вот такое свое поражение они не могут. И дальше что? Давайте просто, так сказать, просто как-нибудь их размажем, и вроде как будет не так это самое, не так страшно, и вроде как будет не так однозначно, не так концентрировано. Ну и сделаем вид, что, в принципе, вопрос решается. Вопрос решается, решается, решается. А на самом деле он нифига не решается. Вот поэтому, поэтому потенциал этой, так сказать, темы, он такой взрывной, и я думаю, что он будет только ухудшаться. Он что будет, когда эта расшатанная, с ваших слов, архитектура Европы рухнет, тоже... Нет, а, кстати, будет очень просто все. Я думаю, как раз здесь все очень понятно. Просто начнут они разбегаться по национальным квартирам. И мы, может быть, не знаю, увидим даже ли... на блоки не будут разбиваться? А, это тоже не обязательно. Да, мы, может быть, даже мы увидим... Опять же, может, не знаю, увидим ли мы с вами, но я думаю, что в итоге так оно и будет. Да? Они, как это ни странно, так сказать, начнут возвращаться в то состояние, в котором они были когда-то. Только в худшем виде. В худшем виде, да? Вот, не знаю, попытки предвидеть это, кстати говоря, можно наблюдать. Вот мы недавно обсуждали вот эту статью совместную Кэмерона и Сижурне по поводу создания новой Антанты и прочее-прочее. Попытки предвидеть это будущее, они есть. Потому что все-таки ну, они же там не совсем дураки. А как может выглядеть Европа, условно говоря, там через 50 лет, например, да? Вот. И даже в этих вот попытках мы видим, на самом деле, очень серьезные опасения по поводу, а, развала евроатлантической солидарности и, б, развала Евросоюза. Вот что с ним делать, как в этом жить? Ну, тем не менее, главный евродипломат Боррель... заявляют, что необходимо бороться с Россией ради будущих поколений европейцев. Ну, бороться, естественно, руками украинцев. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. О культурном прорыве хотел поговорить, Сергей Александрович. Понравилось. Он уже случился? Вот-вот. Ну, не со дня на день, но в ближайшее время. О чем речь? Леонардо Ди Каприо, известный американский актер, собирается снимать документальный фильм вместе с платформой Netflix, тоже достаточно известной, где там и интересные сериалы, и фильмы были, пока ну она, да, не она заблокировала же, свое, она присутствие, да, свое присутствие в России. Вот. Ди Каприо собирается снимать не просто документальный фильм, а о Сибири в памяти своей русской бабушки, которая его много научили. Я ролик, как ты его угораздила? Ролик... как угораздило, но пришла в мысль идея. Не-не, же... бабушка, как вот это самое объявилось. То есть у нее русская узнал, бабушка, бабушка, да? Бабушка русская, да. И даже фотографии. Я посмотрел вот этот ролик, превью, да, вот этого задумок его снять, вот этот фильм. «Сибири, тайга, суровый край для настоящих мужчин». Вот. И он про бабушку очень тепло говорит, она меня многому научила. И что интересно, в этом ролике показано, с учетом того, что это для американцев ролик, показан, как Ди Каприо встречался с Владимиром Путиным, вот как они, значит, общались, что Путин про него говорил. В общем, фильм будет про Россию, суровый край настоящих мужчин. Недаром, значит, Ди Каприо вокруг этого ходит. Ну, учитывая то, что нашу культуру пытаются бойкотировать, да, но с нашей стороны, учитывая то, что совсем недавно, ну, как говорят многие, была прорвана информационная блокада, это интервью Путина на Такеру Карлсону, вот сейчас еще с этого края зайдут те, кто понимает, что Россия — это, ну, во-первых, своя цивилизация, часть общей цивилизации. Ди Каприо не последний человек в Голливуде, его фильм наверняка тоже наберет достаточно много просмотров. Вот. Хочется спросить, что там в Киеве, как там вот блокада, изоляция России, как там в Брюсселе выглядит изоляция России, в том числе на культурном фронте? Ну, вообще, да, интересный факт, так сказать, да, пришла подмога, откуда не ждали, как говорится. А вообще, я так вот подумал, да, я не знал, честно говоря, что у него там какие-то там русские корни, вот, но вообще так подумал, сейчас вот прикинул, там вспомнил это в декабре, а что, он похож, пожалуй, так сказать, на нас, да, чисто типажом, да, тоже, так сказать, он мне напоминает этих ранних солистов группы «Ласковый май» местами. Вот, это самое... Он за традиционные ценности. О, молодец. молодец, да, это самое. Интересно, конечно, как он решился на это в нынешней политической ситуации, но то, что он решился, видимо, говорит о том, что он достаточно самостоятельный человек, вот, ну и при этом, я думаю, денег у него куры не клюют, да, вот решил себе снять. Посмотрим, во-первых, что он снимет, и посмотрим, как это будет принято в Штатах, вот, но раз он уже решился на это, и раз он даже такой вот ролик, где даже Путин фигурирует, показывает, значит, ему уже все равно, как это примут в Штатах, вот он, так сказать, решение для себя принял, ну, здорово будет. Дело в том, что все равно он, конечно, в этой, в голливудской массовой культуре личность заметная, вот, наснимавшийся в куче всяких разных нашумевших фильмов, вот, это первое. Второе, он по-прежнему, я думаю, довольно популярен у вот, потребителей этой кинопродукции во всем мире. Поэтому, если он снимет действительно хороший фильм с такой, так сказать, положительной оценкой нашей страны, вот, хотя понятно, что, видимо, без голливудских штампов я уже чувствую, не обойдется, но тем не менее, вот, но это будет здорово. Я думаю, что это как раз, значит, это как раз, так сказать, может стать, ну, если не прорывом, то такой вот интересный тоже интересным культурным событием в цепочке вот тоже, опять же, интервью Путина Карлсону, так сказать, да. Собственно, вот о чем я всегда говорю, вот надо делать все для того, чтобы, ну, проникать на их вот рынок массовой культуры, даже не рынок массовой культуры, нет, а в их вот информационно-культурную среду. Насколько играть это возможно. На их половине поля. Да, потому что вот опять же тут приводим в пример китайцев. Китайцы огромные деньги несколько десятилетий подряд вкладывают в популяризацию всего китайского, да. А вот все эти панды, шманды, так сказать, кунг-фу там и все вот эти вот штучки-дрючки, китайский Новый год и прочее-прочее. Оно же не само по себе стало популярным. Просто Китайская Народная Республика в это дело вложила бешеное количество денег, бешеное абсолютно. Они же купили половину Голливуда, там половину студии уже под контролем китайцев. Да, и вот так они сделали Китай популярным, там, китайская, так сказать, китайскую культуру, она во многом, конечно, такая кичевая, она во многом там такая прилизанная, к реальной она имеет такое тоже отдаленное отношение, но это примерно, как условно говоря, наша, так сказать, матрешка там и все такое прочее, но они добились своего во многом, они во многом своего добились, да, китайская еда, китайские рестораны там и все такое прочее, да, а вот мы же, к сожалению, очень долго занимались тупым подражательством, мы не пытались русское и российское популяризировать и распространять, мы пытались русское и российское угнетать, как бы, и делать его максимально похожим на американское и европейское. Вот, то есть, отказаться от самих себя, мы все, значит, делали так, что вот чем ты больше не русский, тем тебе и круче. Вот, чем ты, так сказать, больше изображаешь себя с ковбоя, там, с овощной базой, или какого-нибудь там европейца, вроде как это и круче. Но это, кстати, вот тоже к вопросу о состоянии умов нашей творческой интеллигенции. Оно невероятно вторичное, заштампованное и несамостоятельное. Вот, поэтому приходится теперь только на Ди Каприо надеяться. Вот, других вариантов нету. Не только на Ди Каприо. Посмотрим. Я думаю, что это как минимум должно быть интересным. Кстати, можно, так сказать, и какой-нибудь визит сюда устроить, какой-нибудь публичный. А что касается, в Киеве, конечно, будут кусать локти. Однозначно будут беситься. А когда это вот запланировано? Он пока собирается, но как бы уже у него наметки есть. Я думаю, что в течение... Если ему не помешает, конечно. Не помешает. А ему нужно будет по-любому приехать, потому что он в Сибири собирается снимать. Вот. То есть съемки будут проводиться в Сибири. Это уже однозначно. Но еще что, тоже еще раз подчеркну, что Netflix, которая не отличается, да, особой избирательностью в отношении санкций, тоже на это подписывается. Тоже будут миллионы просмотров. И, значит, завершая культурное обозрение, выходит в прокат фильм, в нашем варианте называется он «Падение империи», американский фильм, в их интерпретации, в их названии Civil War, гражданская война. Мы про это говорили, когда он только запускался в производство. Фильм про раскол юга и севера Соединенных Штатов. Гражданская война, столкновение военных. Выходит он в мировой прокат, эта лента, завтра. В нашем, как говорят, уже сегодня можно будет посмотреть. В нашем он вышел уже вчера. Нет, якобы сегодня. Значит, критики 90% довольны. Но улавливают, ищут сходство. Там президент, который говорит, давайте Калифорния, Флорида, значит, Техас, давайте в нашу, значит, в нашу нормальную, традиционную Соединенные Штаты, в нашу нормальную. Вот смысл там, что репортерша бегает, снимает обе стороны, а военные воюют, нам говорят, без разницы кто. Вот мы видим цель. Значит, в нас стреляют, мы в них тоже стреляем. Вот по этому принципу, по разделению. Чем недовольны критики? Потому что говорят, что выходит такой фильм неоднозначный в предвыборный год. И ищут, опять же, еще раз повторю, в «Президенте», который снят в фильме, там, образ Трампа. Угу. Не, а мы как раз вот довольны, что выходит в предвыборный год, как бы, и то, что образ Трампа там может быть, да. Но я, понятно, что я еще не смотрел, как бы, да, может, даже и не посмотрю, как бы, вы мне расскажете вот об этом, а я квалифицированно все откомментирую. Вот. Ну и пусть выходит, очень хорошо. Дело в том, что надо понимать, что тут же так, в Америке тоже вот не происходит вещи, так сказать, совсем случайно. С одной стороны, видимо, есть на это, появился какой-то заказ, да, на это. А с другой стороны, ну, это просто отражает ситуацию. Они выпускают то, что резонирует с тем, что происходит. Нынешние Соединенные Штаты, как бы, да, на мой взгляд, ее правящая элита завела вот в состояние, которое уже начинает все больше и больше попахивать гражданской войной. Потому что противоречия, как бы, неприязнь становится все более и более, как бы, непреодолимой. Поэтому и фильмы такие появляются. Поэтому, если он появится, да еще, так сказать, подкачает, так сказать, Трампа, ну, не знаю, я считаю, что это хорошо. А уж там критики там и все остальное, это дело вторичное. Ну, он, может, задумался, как фильм, там, «Давайте нации объединимся», может, получится обратный эффект. Но да? Если это Трамп, как бы, да, был, да, на Трампа намекает. Ну, в общем, посмотрим, короче, поглядим. Поглядим, да. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Обязательно переходите и подписывайтесь. Сейчас новости, затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».